Любей меня таким, какой я есть. Хорошим или злым я буду любить тебя такой, как есть. Расправив свои крылья, люби меня таким, какой я есть. Хорошим или злым я буду любить тебя такой, как есть. Расправив свои крылья, ради нее я живу и поживу, ради нее у земли на краю. Если ты хочешь, достану луну, буду беречь лишь тебя одну. Останься навсегда со мной, останься здесь. Мне плевать на город, мне место. В твоих глазах я вижу чистый блеск тех самых небес. Пусть нас не разлучат года, я готов с тобой всю жизнь коротать. Неважно в каких городах, как огонь и вода. Люби меня таким, какой я есть. Хорошим или злым я буду любить тебя такой, как есть. Расправив свои крылья, люби меня таким, какой я есть. Хорошим или злым я буду любить тебя такой, как есть. Расправив свои крылья, и что-то сильно там бьется в груди. Мое сердце рвется к тебе и летит. Я, наверное, спятил, но ты уж прости. Даже через сотни миль удастся мне тебя найти. Дай мне шанс, дай мне время, чтобы все сомнения развеять. Что не умею любить, не умею хранить секреты. Ты сняла с души этот камень, что на мне словно клеймо. Это наш медленный танец с тобою к небесам и на самое дно. Люби меня таким, какой я есть. Хорошим или злым я буду любить тебя такой, как есть. Расправив свои крылья, люби меня таким, какой я есть. Хорошим или злым я буду любить тебя такой, как есть. Расправив свои крылья.